Глава 13. Тоша споро покинула мансарду. Девочка на удивление действовала собранно и без паники. Школа Маттенгельд. Я высунулся в слуховое окно. Дождь закончился, но в воздухе все еще висела противная морось. Площадка перед крыльцом подворья хорошо просматривалась. За забором тут и там маячили стражники Ковина. На самом подворье, в основном северяне, конные и пешие, числом, пожалуй, что и не менее 30. Несколько групп ведьм Ковина насторожили. Уж очень они напоминали упокоенных нами у станции виндиктов. Мелькали и черные рясы цензоров. Да еще вели себя абсолютно по-хозяйски, суя свои любопытные носы куда ни попадя. Такими темпами они детей гномы быстро отыщут. Среди северян было много знакомых лиц. Уж не хирт ли товарища моего закадычного Эрика Свенсона? Плохо. Так бы можно было всех последовавших ко мне в гости однозначно записать во враги и действовать, не оглядываясь. Теперь же придется разговаривать. На лестнице послышался топот сапог и лязг оружия. Да, только хрен я без разведки теперь полезу. Через полчаса тут будет термоядерная ведьма на своем дронистом помеле. И сдается мне, что если она увидит здесь кровавый замес, то сможет подключиться сходу, и живыми из гостей не уйдет никто. Да и подворья, как такового, у меня может не остаться. А это значит, что про это место можно будет однозначно забыть навсегда. А я этого не хочу. Хейген и Гугенхайм заслужили спокойную старость. Вот от этого, пожалуй, и будем отталкиваться. Я активировал капюшон с полумаской на унике. Не хватает еще схлопотать шальную стрелу от не в меру впечатлительного северянина, когда он увидит мастера Холлиена, всего покрытого непонятной серой кожей. Покатая крыша была влажной, и я чуть не сверзился, поскользнувшись на краю, открывая ключами астральный проход. Здесь, на первом горизонте, спрыгнул и, почти в полной тишине, подняв небольшое облачко пыльного праха, что толстым слоем покрывал землю серого мира, решительно прошел сквозь стену прямо в главный зал подворья. Скорее всего, все основные действующие лица расположились именно там. Вот и поглядим, кто к нам пожаловал. Аккуратно высунулся в реальность, выбрав место рядом с печью, занимающей большую часть кухонного угла. Густая тень в этом месте прекрасно скрыла щель выхода. Усмехнулся краешком губ, прямо как домовой, честное слово. А вот и гости. Не очень-то и удивлен. За обеденным столом заметил нахмуренных Гугенхайма и Маттенгельд. Гнома была в испачканном мукой переднике и нервно теребила в руках какую-то тряпицу. Алхимик сидел сгорбившись, опустив голову к столешнице. Рядом на лавке присоседились два дюжих северянина, заросшие бородами по самые глаза. Охрана, значит. Но-но. Посреди зала на одном из стульев, в окружении еще одной группы виндиктов, сидела в позе повелительницы мира великая вельва Севера Сигурни Рагнарсен. Рядом с ней суетилась знакомая миловидная служанка, подавая Кюне что-то в высоком оловянном кубке. За спинкой стула застыл Эрик. Его рыжая шевелюра намокла от дождя и облепила голову, делая его вид печальным и скорбным. Да и по выражению лица побратима было понятно, что творящееся на моем подворье ему не по нутру. Северянин все время косился на шепчущихся виндиктов, презрительно кривя губы. Я огляделся повнимательнее. Северяне, что сидели рядом с моими родными, точно были не из Хирда Свенсонов. Таких бы головорезов я запомнил надолго. Тем более эти, какие-то грязные и нагло сгребающие с обеденного стола нехитрую трапезу, которой так и не успел притронуться старик-алхимик, какие-то невежливые ребята. Видимо, наемники или дальние родственники Свенсонов. А ведь ни Хейген, ни я этих гостей за стол не приглашали. Бородачи то и дело пихали локтями то гнома, то гоблина, похохатывая и скалясь щербатыми ртами. Я прикинул диспозицию. Мое положение оказалось как нельзя выгодным. Практически находясь за спинами бородачей, я визуально контролировал вход и две противоположные стены. С лестницей выходило похуже. При желании я мог бы достать наемников в течение 1-2 секунд. Но торопиться не стоило. Ситуация выглядела пока не критической. Виндикты сделали невольную ошибку, расположившись между столом и Сигурни, так как остальные члены Хирда Свенсонов распределились у окон и входа, в том числе и немногочисленные лучники. Ковин не поленился притащить и 4 арбалетчиков стражи, опять же расположившихся в углах и вдоль стен, Причем большая часть возможных директрис выстрелов у многих упиралась в тех же Виндиктов и Вельву. Со второго этажа горохом простучали каблуки. «Эйрик, его здесь нет! Ни на втором этаже, ни в мансарде! Здесь никого нет, пусто!» Крик воина заставил всех отвлечься буквально на секунду. Я не собирался терять такой шанс. Бородачи и дернуться не успели, как к их толстым шеям были притиснуты рога ключей матери и сына. Острые лезвия совсем чуть-чуть надрезали кожу, и кровь струйками засочилась на грудь замерших и боящихся пошевелиться северян. Это были опытные воины. Было заметно, как напряглись их тела, и ноги приняли положение для прыжка, едва появится возможность освободиться. Правый выпучил глаза от ярости, но только и мог, что тихо рычать, как цепной пес. «Харида Свенсоны! Мое почтение, мастрес Сигурни!» Все внутри меня клокотало, но я старался улыбаться, оскалив зубы. «Дзыньк!» Моя голова немного дернулась. От лобового щитка полумаски рикошетировал болт, выпущенный из арбалета стражником, который стоял на лестнице, прячась за балясинами перил. «Ай, какой замечательный у меня уник!» Я и моргнуть не успел, как участок керамопласта вместе соприкосновения с наконечником арбалетного болта затвердел вместе со шлемом, погасив чудовищную силу удара. И мне впредь наука. Не уповай только на силу оружия, что я и доказал в следующую секунду, накрыв щитом воды себя, бородачей и мамашу Хейген с Гугенхаймом. «Сидеть, уроды!» — проорал я в уши попытавшимся дернуться северянам. «Одно движение, и ваши головы увезут на Драккаре в подарок Юрлу славных воинов, воюющих со стариками и маркетантками. Матильда Гуген, быстро мне за печной угол!» Алхимик и гнома исполнили все молча, с завидной сноровкой. Краем глаза я заметил, как правый бородач медленно тянется левой рукой за голенище сапога. «Сигурни, прикажи опустить оружие Хирдманам и страже, пока я действительно не пролил крови!» «Эскул!» Эйрик попытался сделать шаг к краю магического щита. «Не суетись, Свенсон. Ни одного побратима я не трону, если он не тронет моих родных. Я так понял, эти два бородатых урода не твои люди?» «Нет, Эс, но...» «Потом поговорим. Я все понимаю, ты воин и вынужден подчиняться своей кюне. Но Сигурни пришла в мой дом вопреки всем законам гостеприимства, с вооруженными людьми, без приглашения». «Не только с Хирдманами, моими побратимами, но и со Стражей Ковина, Виндиктами и Цензорами. И это было бы еще полбеды. Ты, Сигурни Рагнарсон, позволила захватить моих родных Хейген и Гугенхайма, ничего плохого не сделавших ни Ковину, ни северянам». «Ты изменился, Холлиен?» Вельва не изменила позу ни на дюйм, с интересом вглядываясь в меня. «Стал слишком дерзок и самоуверен. А может, я ошиблась, и ты всегда был таким?» Камни на ожерелье, покоящемся на ее груди, затянутой в строгую черную ткань, ослепительно засияли. Очень похожи на те, действия которых я впервые ощутил на корабле Кюны. В этот момент правый бородач наконец решился, дотянулся до сапожного ножа и змеиным движением попытался вогнать его мне под мышку. Как раз туда, где у обычного пластинчатого доспеха, на которой определенным образом походил мой уник, было одно из уязвимых мест. Одновременно левый бородач попытался упереться ногами в дубовый стол и опрокинуться навзничь, тем самым надеясь уйти от клинка ключа, приставленного к его горлу. Поверхность щита задрожала и прогнулась под действием магии Великой Вельвы Севера. Стулья и табуретки с противоположной от меня стороны разлетелись щепой, заставив Эйрика и Хирдманов отпрянуть к стенам и прикрыться щитами. Кварта Виндиктов рассыпалась за спиной у Вельвы, активируя свои заклинания. Запахло паленым. Воздух в зале задрожал. Поверхность водного щита стала закипать и испаряться. «Сучки! Не хотят по-доброму. Да они же мне подворье спалят к чертям свинячьим. Ну, если не хотите мирно...» Движение, которым я свел ключи вместе, показалось мне практически незаметным. Прав был дед, подобного оружия этот мир пока видел мало. Острота новых лезвий поражала. Голова правого бородача, отсеченная не совсем чисто, а частично с подбородком, брякнулась прямо на лавку. У левого все выглядело более эстетично. Его обезглавленный труп свалился под стол, дергаясь в омерзительной агонии. Я отшатнулся назад, ближе к печи, рядом с которой застыли в ужасе Хейген и Гугенхайм. Щит отгородил от брызнувших фонтанов крови, окрасив границу в розовый цвет. Видимо, пока этим недоверчивым ведьмам не продемонстрируешь серьезность намерений, никакие вежливые переговоры не помогут. Алые капли забрызгали безупречное платье Кюны. Ее служанка страшно закричала. Лицо девушки напоминало кровавую маску. Увлеченные виндикты подались вперед, и в этом была их вторая ошибка. И последняя. С глухим стуком ведьмы стали валиться на залитый кровью пол. Сон Гарпи никогда меня не подводил. Великая Вельва Севера не успела удивиться, как вся кварта уже лежала в живописных позах у ее ног. Та же судьба постигла арбалетчиков одного за другим, ринувшихся с обнаженными мечами и попытавшихся выстроить стену из щитов хирдманов, я просто раскидал водным бичом, а затем для верности успокоил сном Гарпий. «Венне, Ванкёль, Харида, Эс, не трогай моих, мы не будем вмешиваться. Это дело Ковина, Кюна, и ты знаешь мое мнение». Эйрик бросил на середину залы щит и топор. С небольшой задержкой то же самое сделали хирдманы Эрика. «Ты ответишь перед Юрлом». Лицо Сигурни побелело, как молоко. Губы сжались в две тонкие полоски. Я на всякий случай методично отправил в нирвану всех стражей и цензоров, находившихся в зале. Ничего, сон полезен для организма. Он продлевает жизнь, клянусь рандомом. «Отвечу. Перед Юрлом, Конунгом, да хоть перед самим Одноглазым, Кюна, но не перед Ковином, Рида Сигурни». Эрик кивнул мне и медленно вышел во двор. За ним потянулись и остальные хирдманы. Зал опустел. Мы остались с Сигурни и ее служанкой одни. Я аккуратно обошел лужи крови и останки дубового стола, стараясь находиться постоянно между Вельвой и гномой с гоблином. Кюна тяжело вздохнула. Ее лицо порозовело. «Я бы не допустила, чтобы с твоими домочадцами что-то случилось, Эскул». «Да? И именно поэтому ты пришла сюда в сопровождении целого хирда и толпы стражей, наемников и цензоров, большая часть из которых сейчас хозяйничают на моем подворье». «Убери щит, Квартирон». Кюна скривилась, как от зубной боли. Камни на ее ожерелье потускнели. Сама Вельва устало провела ладонями по лицу и поправила безупречно зачесанные волосы. Я замешкался на несколько секунд, обдумывая, доверять ли этой ведьме после случившегося. Решив не спешить, я указал Хейген и Гугенхайму на дверь в подвал алхимической лаборатории. И только после того, как мои родные скрылись за толстой дубовой дверью, снял щит. «Тебе все же придется поехать со мной в цитадель, мастер Холлиен», — устало проговорила Сигурни. «Подворье окружено. Там, на улице, еще три кварта виндиктов и два десятка цензоров. Зачем лишние жертвы?» «С каких пор Гвиндолин посылает с подобными поручениями Великую Вельву Севера? Ведь она наверняка знает о наших родственных связях. Великая не боится, что мы сговоримся? Или все эти ведьмы и стражи с цензорами во дворе под страховкой из цитадели?» «Не забывайся, Холлиен!» Сигурни сверкнула глазами. Даже сидя на стуле, эта маленькая и сухонькая ведьма умудрялась говорить со мной свысока. «Я всегда была и буду верна кодексу Ковина, а ты преступник и должен ответить за свои деяния». Я внимательно слушал, как произносила свою речь Кюна. Может, она и хорошая ведьма, но актриса ужасная. В словах Великой Вельвы Севера не было главного — уверенности. «Мы сейчас одни?» Я с сомнением взглянул на служанку. «Мара верна мне». В сухом тоне Кюны проскочили искры любопытства. «Отлично. Тогда я немного раскрою карты, Вельва. Может, новая информация заставит тебя немного пересмотреть твою столь достойную уважения позицию. Да, с точки зрения вашей Верховной, я действительно преступник. Но я не враг Ковина. Все мое преступление состоит лишь в том, что я, выполняя договоренность с Гвендолин, передал ей заклинание возрождения. И чем мне отплатила эта стерва? Отправила в каменный мешок умирать. Согласись, подобную судьбу мало кто примет безропотно. Поэтому я ушел из цитадели. Хотел тихо, не прощаясь. Не дали. Как же так, какой-то Квартирон посмел отказаться от судьбы вечного забвения, дарованной великодушной Верховной? Вот я и ушел, для верности хлопнув дверью. Ведь вы, верные Ковину ведьмы, такие привязчивые. Но ты взял с собой Гергудрун и новообращенную. Что ж, твоя правда. Только инфа ушла по собственному желанию, и, насколько мне известно, еще не была посвящена Ковину. А Арчанку вы попросту списали. Ведьму, что служила Ордену Верой и Правдой столько лет, всего лишь по подозрению в нелояльности. Да это просто смешно. Вы почти уничтожили не только ее жизнь, но и магическую суть. Не тебе судить, что правильно, а что неправильно по отношению к членам Ордена». Кюна вновь начала заводиться. Я пододвинул один из свободных стульев и сел напротив Вельвы. «Вы правы, не мне, но разрушив средоточие Гудрун, вы практически обрекли ее на смерть. Для Ковина Арчанка умерла. Так в чем преступление, если я забрал труп, чтобы похоронить его в глухом лесу? Все же она мне не безразлична и была для меня наставником?» «Я не рассматривала эту проблему в таком ключе. Надо сказать, ты убедителен, Квартирон, в своих оправданиях. Но это лишь уменьшает, но не отменяет твою вину. Я бы еще поспорил, Кюна, но не буду, потому что ваш орден уже опоздал. Верховная этого еще не понимает, пытаясь свести проблему лишь к одному мятежному и назойливому Квартирону, которому нужно указать его место». Вельва нахмурилась и машинально потерла подбородок. «Ты задумалась, Сигурни Рагнарсон. Это очень хорошо. Времена изменились, а Ковен нет. Старые боги покинули этот мир. Надолго? Никто не знает. Но если Орден и его члены до сих пор уверены в том, что они имеют безраздельный приоритет на магию и ее изучение в этом мире, то мне вас жаль. Не пойму, к чему ты клонишь, Искул. Хумансовы советы магов — разрозненные кучки изгоев. О магии альвов и дроу и говорить смешно. Ковен велик и могуществен». «Увы, Вельва, но с некоторых пор это не совсем так. Теперь Верховная со своими прихлебателями противостоит не одиночке Квартирону, которого можно попытаться застать врасплох в собственном доме. Странники объединились и готовы защищать свои интересы и интересы своих друзей, чего бы это ни стоило». «Горстка бродяг из другого мира? Ты смеешься надо мной, Искул?» «Пока нас немного, Кюна, но, поверь мне, пройдет немного времени, и при упоминании Лиги Бессмертных многие станут выказывать уважение. И боюсь, что за помощью могут обратиться не в Ковен, орден, прославившийся своей жадностью и несправедливостью». «Наивные мечты, Квартирон. Ваша Лига сгинет во тьме веков, как и многие до нее, а Ковен будет процветать тысячи лет». «Я понимаю тебя, Вельва. Нельзя сразу поверить словам, но скажи, много смог помочь Ковен с проблемой Сонного Мора?» «Ты используешь мою слабость, Холиен». «Нет, Сигурни Рагнарсон, я с полной ответственностью хочу сказать тебе, что Лига в считанные дни решит эту задачу. Я уже смог восстановить средоточие Гудрун, понял природу связи между струнами пострадавших от Сонного Мора. Не пройдет и недели, как ты увидишь свою дочь, Кюна». «Ты победил проклятие Ковена?» Невозмутимость Вельвы как ветром сдуло. «Не верю. Это невозможно, Инатиен...» Глаза Вельвы покраснели. Но все же Сигурни недаром была великой Вельвой Севера. Слез от нее я так и не дождался. «Ты вернешь мне дочь?» Столько материнской тоски было в этом тихо заданном вопросе, что я невольно чуть не дал слабину. На помощь мне пришел голос из коммуникатора. «Первый, я на месте. Навожусь по пелингу твоего коммуникатора. Мы над поселком, высота 3000, как обстановка?» Служанка, до этого момента тихо стоявшая за спиной стула Вельвы, ойкнула, отпрянула и тут же, неловко поскользнувшись на луже крови, плюхнулась на попу. «Все под контролем, инфа. Хейген и Гугенхайм в безопасности, мы в доме. Снижайся потихоньку. Мы сейчас выйдем во двор, там много народу с колющими режущими предметами. Неплохо было бы им кое-что продемонстрировать, чтобы особенно не высовывались. А мы с Кюной выйдем к тебе навстречу». «Кто это, Холиен?» Сигура не смотрела на коммуникатор на моем запястье, как на гремучую змею, собирающуюся ее ужалить. «Это моя лягушонка в коробчонке. Короче, это термоядерная ведьма. В прошлом новообращенная инфа прилетела за мной на огненной колеснице. А поскольку я знаю, что это шаранг с ведьмами Ковена, что посягают на жизнь ее командира, особенно не церемонится, советую выйти со мной во двор и дать команду своим войскам не сделать глупости. Ты же прекрасно понимаешь, Сигурни, что может сделать звездный огонь, если его применить с высоты, да хотя бы крыши моего дома». «Вы не сделаете этого, Искул». «Конечно нет, Сигурни, если ты приложишь все необходимые усилия». Я обворожительно улыбнулся и выставил правый локоть крендельком. «Прошу, Мастресса, не будем пропускать посадку огненных колесниц». Едва мы вышли на крыльцо, как я физически ощутил сотни направленных на нас взглядов. Я незаметно пихнул Кюну. Та выступила вперед и с непрошибаемым апломбом выкрикнула. «Мечи в ножны! Ослабить тетиву! Виндиктам, цензорам и страже покинуть подворье! Ожидать на улице!» Что-что, а дисциплинка у них в Ковине что надо. 5 минут не прошло, как площадка перед крыльцом очистилась. У забора вольготно расположились Хирдман и Эрика. Сам побратим, тревожно поглядывая на нас, теребил в руках боевые перчатки. Знакомый шелест раздался сверху. Из серого марева низких облаков и туманной мороси на внутренний двор медленно и грозно опускались 2 разведывательных дрона. Второй раз вижу эти машины в действии, а все так же пробирают мурашки по спине от направленного на тебя раструба под кабиной. И ведь понимаю, что это радар, а все равно боязно, а ну как пальнет. Дроны зависели на высоте 30-40 метров над нами. Все, и виндикты, и цензоры, и стражники, и северяне, и уже начавшие собираться вокруг поселковые зеваки, не могли оторвать изумленных взглядов от летающих машин. Я отметил на бортах стилизованный герб Лиги, а инфа зря время не теряет. «Первый скажи, чтобы никто не вздумал заходить во двор. Садимся». В этот раз на голос из коммуникатора служанка Сигурни лишь вздрогнула. Сама Вельва не повела и бровью, но на мой молчаливый кивок все же прокричала. «Во двор никому не входить, под страхом смерти!» Я думал, что дальше последует торжественная посадка дронов на глинисто-земляной двор со множеством луж и кучками лошадиных яблок. Но я немного не учел особенности понимания инфы моих пожеланий о демонстрации. У ближнего к нам дрона открылись створки шлюза, и показалась фигурка инфы, затянутая с головой в уник. Она помахала нам рукой. Потом я едва сдержался, чтобы не охнуть. Мне показалось, что термоядерная ведьма сделала шаг в пустоту. Но я ошибся. Девушка никуда не упала, а осталась стоять на... воздухе. Точнее, на какой-то квадратной прозрачной пластине с черными шестиугольниками по углам. Пластина отделилась от корпуса дрона и плавно начала спускаться к поверхности земли. Стройная фигурка Шаранг стояла на этой платформе уверенно и непоколебимо. На высоте 10 метров платформа остановилась, и инфа направила руки к поверхности двора. Понимая, что произойдет в следующую секунду, я крепко сжал локоть Сигурни. Из ладони новообращенной к земле рванулось жадное синее пламя звездного огня. Треск и шипение мгновенно испаряющейся воды, клубы пара пополам с пеплом и гарью поднялись над двором, заставив наблюдателей отшатнуться от забора. Платформа с девушкой стала опускаться все ниже, медленно поворачиваясь вокруг своей оси и, наконец, скрылась в клубах грязного пара. Все действо не продлилось и 5 минут. Зрители с интересом наблюдали за происходящим. Начались шепотки и обсуждения. Народ понял, что пока ничего опасного не происходит. Дроны оставались висеть на той же высоте. «Эс, плесни водички, а то остывает долго». Голос инфы из коммуникатора вернул меня к действительности. Я отошел немного в сторону и, активировав водный бич на полную мощность, направил его в зенит. Да, переусердствовал малость. Импровизированный душ из нескольких тонн воды обрушился на раскаленное подворье, смывая клочья грязного пара и с шипением охлаждая спекшуюся от высоких температур до базальтовой плотности поверхность. Платформа с инфой плавно причалила к крыльцу, и новообращенная шагнула ко мне, убирая капюшон с полумаской. На лице Шаранг плясала проказливая улыбка. Я едва сохранил серьезное лицо. «Мастер Холлиен, вас тут не обижают?» Инфа обратилась ко мне, игнорируя присутствие Сигурни Рагнарсон. «Теперь, когда ты здесь, термоядерная ведьма, вряд ли у них это получится, но спасибо за оперативность. Кстати, в цитадели ты не была представлена Великой Вельве Севера, прошу». Я слегка кивнул Кюне. «Сигурни Рагнарсон», — положил руку на плечо Шаранг. «Информация Корева. Инфа. Прошу любить и жаловать». Вельва искоса глянула на новообращенную и тяжело вздохнула. Заметив это, служанка опрометью метнулась в дом и вернулась со стулом, на который Кюна опустилась. Вельва была бледна, губы посинели. Она виновата пожала плечами. «С возрастом, Квартирон, магия берет все большую плату за свое использование». Она повернула лицо к инфе. «И как тебе, девочка, владеть одной из самых опасных сил в мире? По-разному великая. Иногда страшно, а иногда страшно интересно и здорово». «Молодость — это прекрасно, и ваши огненные колесницы «Внушает, Холлиен, очень внушает. Значит, говоришь, Лига Бессмертных. Думаю, это серьезно меняет расклад сил и переводит твой конфликт с Верховной в совершенно другие рамки, но не разрешает его, к моему сожалению. Если хочешь знать, то по совести я, как человек, все же на твоей стороне. Но есть Ковен, и Орден — это не я, не Верховная, не Виндикты и не Стражи с цензорами по отдельности. Это прежде всего ведьмы, тысячи ведьм, рожденных в разных сторонах света, от разных народов, но объединенных великой и мудрой идеей. Это какой же? — не утерпела Инфа. Нельзя отдавать магию в неподготовленные руки и головы. Мощь этой силы должна служить великим целям, всеобщему благу и никогда не становиться причиной бедствий простых разумных. Вельва тяжело задышала. Я подошел к стулу и положил ей руки на плечи, кастуя среднее исцеление и регенерацию с очищением. Плечи Кюны расправились, лицо порозовело. «Не трать ману, Квартирон, это не физическая немощь тела. Мое средоточие, ему слишком много лет, а может, просто скоро придет мое время. Не надо о грустном, Кюна, я предлагаю обоюдовыгодное решение для Ковина и Лиги. Да, интересно, хотя с чем-то же я должна приехать к Верховной, если уж не с беглым Квартироном. Я предлагаю договор о разделении намерений. Лига не будет вмешиваться в дела Ковина, а ведьмы, в свою очередь, в наши. А для полноты понимания наших возможностей я предлагаю прямо сейчас посетить нашу станцию. Ты все увидишь своими глазами, Вельва, и сможешь рассказать Верховной. Если уж и это ее не убедит, будем думать». «Заманчиво, Холлиен, и... очень любопытно. Мы полетим на огненных колесницах?» Я вопросительно глянул на Инфу. «Почему бы и нет, Эс, я полечу с Астрой, а твой дрон мы переведем на беспилотное управление с контролем из моей кабины. Полетите с Вельвой тандемом. Решай, Кюна. Шанса увидеть Землю с высоты птичьего полета может больше не представиться. Драконы Дроу тоже умеют летать. Я пробовал, но с нашей колесницей ничто не сравнится». Я подмигнул Сигурни. Служанка ее при этом в ужасе прикрыла руками рот, тихо заскулив. «Тише, Мара, ничего с твоей старой Сиги не случится», — пихнула ее Вельва. «А ты, Квартирон, умеешь уговаривать. Обратно, надеюсь, меня доставят?» «Безусловно, Мастресса». «Мара, позови сюда Эрика. Не то этот рыжий верзила лопнет от любопытства. Объясняйся потом с его Брюден». Побратим нарисовался так быстро, что я подумал, что служанка передала ему пожелание Кюна телепатически. Я глянул на Вельву. Куда подевалась усталая пожилая женщина? Снова передо мной была железная северянка, что своей сухонькой ручкой поворачивает вспять суровое течение в ледяных океанах. «Эйрик, определишь хирдманов на постой на подворье Холлиена. Вести себя вежливо, за продукты заплатить. Поломанную мебель выкинуть, принести новую, кровь замыть, чтобы следа не осталось. С хозяевами обращаться, как со своими родителями, и чтоб волос с их головы. Ждать меня здесь. Вернусь, поедем в цитадель. И позови сюда Керен». «Все сделаю в точности, Кюна». «Да, Эйрик», — Вельва понизила голос, — «заберешь трупы наемников Густавсона. Виру заплатишь из моих денег». «Сигурни, а может...» «Заплатишь, и чтобы я подобных идиотов рядом не видела. Иди». Едва северянин сошел с крыльца, Кюна откинулась на спинку стула. Лоб ее был покрыт бисеринками пота. «Сигурни», — наклонился я к уху Вельвы, — «позволь, на станции я посмотрю твое средоточие. Может, и помогу чем?» От моих слов северянка скривилась. «Не бери на себя слишком много, Квартирон. Сначала покажи мне эту вашу станцию. Пока я лишь видела фокусы термоядерной ведьмы, долетающие железные сараи». Кюна прервала свою речь, так как на крыльцо в сопровождении двух стражников в полном доспехе и с такой кучей колюще-режущего железа на ремнях, что просто оторопь брала от недоумения, энергичной походкой взошла высокая и сухая цензор в глухом черном платье до пят. Глаза ее так и сверлили нас с Инфой. «Керен, передай Верховной, что обстоятельства изменились. Ты сама видела прибытие этой магессы». Она кивнула на Инфу. «Она с Искулом представляет новый магический орден, Лигу Бессмертных. Я отправляюсь в их представительство, чтобы подготовить договор о взаимных намерениях. Вернусь сегодня к вечеру или завтра к утру. Здесь остаются только мои хирдманы. Стражи и цензоры могут находиться за пределами подворья. Это условие переговоров. Отчет Верховной я дам лично по возвращении». «Как будет угодно Великой». Керен глубоко поклонилась, молча выслушав указания Кюны, и покинула крыльцо на ходу, отдавая короткие приказы подчиненным. На наших глазах границы подворья, заборы пустели не только от представителей Ковина, но и от любопытствующих зевак. «Наушница Верховной», — прошипела Вельва, провожая глазами Керен. «Ну что, не будем затягивать?» Я повернулся к Инфе, которая уже что-то шаманила на своем переносном пульте. Дроны с тихим шелестом снизились до уровня крыльца, развернулись шлюзами к нам. «Мастер Холиен, мастерес Рагнарсон, прошу!» Термоядерная ведьма вежливо указала на небольшой выдвинувшийся трап. Я взял вставшую со стола Кюну под локоть. Та благодарно кивнула и хотела что-то сказать, повернувшись к служанке. «Не беспокойтесь за Мару Сигурни. Она останется под попечением моих родных, Тоша!» Я махнул рукой дочке Хейген, уже полчаса с интересом наблюдавшей вместе с братьями за событиями на подворье из-за бочек с водой у амбара. «Эта девушка погостит у нас, помоги ей устроиться!» Пронырливая мерзавка кивнула и вылезла из своего убежища. Я помог Кюне устроиться на переднем кресле дрона со всеми удобствами, зафиксировав Вельву на всякий случай скобами безопасности. Когда шлюз машины закрылся с чмокающим звуком, я произнес по внутренней сети. «Приятного полета, Сигурни! И пусть мы пока и временные союзники, я должен вас предупредить. При малейшей попытке применить магию или совершить другие враждебные действия во время полета, я буду вынужден выбросить вас вместе с этим удобным креслом из колесницы. Вряд ли вы обладаете бессмертием, Кюна, и Верховная, мне думается, вряд ли потратит на вас скрижаль возрождения. Поэтому наслаждайтесь полетом, мастерес Рагнарсон, и постарайтесь отдохнуть».